Глава 19. Сила в команде. Отгадайте загадку. Что объединяет 100 самых великих компаний в мире, таких как Amazon, Apple, Tesla, Google, Facebook, Nestle, Toyota? Обратите внимание, все они работают на разных рынках и производят разные продукты. Что же их объединяет? Раскрываю секрет. Ни одна из этих великих компаний не была создана одним человеком, и вот почему. Первое. Чтобы компания была конкурентоспособной, кто-то должен постоянно улучшать и создавать продукт. Второе. Кто-то должен продвигать, продавать продукт, заниматься рекламой и маркетингом. Третье. Кто-то должен управлять финансовыми, юридическими и административными вопросами. Как вы уже догадались, один человек не в состоянии выполнять все эти задачи сразу. Делаем простой вывод. В одиночку в современном мире невозможно добиться успеха. Невозможно создать что-то важное, значимое, успешное. Странно, почему люди этого не понимают? Каждое утро каждый человек, стремящийся к успеху, выходит на ринг судьбы. В современном мире жесточайшая конкуренция. Когда наивный дилетант пытается в одиночку завоевать мир, он обречен на поражение. Без команды, без друзей это сделать просто невозможно. Но если объединиться с думающими, сильными, благородными друзьями, то очень легко покорить весь мир. Представьте боксерский ринг. Проходит чемпионат мира, и на помост выходит самый сильный боксер, а против него выходит команда друзей. Судья ударил в гонг, и команда друзей буквально за несколько секунд побеждает чемпиона. Но в бизнесе этот эффект команды работает еще сильнее. Почему? У каждого из нас есть таланты, опыт и знания. Объединив их вместе на справедливой, честной основе, мы становимся в 100 раз сильнее наших конкурентов. У меня более 30 лет опыта в бизнесе. Я профессионально владею маркетингом, рекламой, мерчендайзингом, MLM-стратегиями, франчайзингом, экономикой, мотивационными технологиями, педагогикой. Мне посчастливилось работать много лет, открывать бизнесы в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в Германии, Нидерландах, Чехословакии, Японии, Китае и всех странах бывшего Советского Союза. За 30 боевых бизнес-лет я накопил огромный практический опыт, изучил все секреты управления мотивацией, стратегического и тактического планирования. У Петра Силкина успешный бизнес-опыт 15 лет. Петр очень много работал в Америке в области интертеймента, ресторанного бизнеса, финансов. У него невероятный талант управленца. Он председатель совета директоров международного уровня. У вас тоже есть опыт и таланты, которых нет ни у меня, ни у Петра. Давайте объединим вместе нашу энергию, знания, желание добиться в жизни большого успеха и оставить след в истории. Еще вчера вы были один или практически один, а сегодня мы втроем выходим на ринг судьбы. Раскройте свою ладошку, второй рукой крепко сожмите любой палец на этой ладошке и попробуйте его согнуть. При желании его можно сломать как соломинку. А теперь сожмите кулак воедино, и все пальцы превратились в скалу, в глыбу. Кулак сломать просто так невозможно. То же самое и в жизни. Когда мы объединяемся вместе, мы создаем мощный кулак. Сегодня в мире уже сотни интеллект-тренеров. Я лично знаю не всех, но тех ребят, которых знаю, я могу с гордостью назвать самыми талантливыми, самыми яркими людьми, которых мне когда-либо приходилось встречать в жизни. И прямо сегодня, делая самое доброе, важное дело на Земле, спасая человечество от самоуничтожения, помогая миллиардам хороших, добрых, взрослых людей, мы триумфально вышли на планетарную арену, и нам уже аплодирует весь мир. Я уверен, что нам сказочно повезло. Не знаю почему, но судьба, Вселенная, назвали наши звонкие имена, собрали нас вместе и поставили задачу. Через интеллект тренировки остановить уничтожение природы, остановить безумное уничтожение нашего единственного дома. У нас нет в кармане запасной планеты, у нас нет запасного дома, и мы должны сражаться за самую красивую, самую дружелюбную планету во всей бесконечной, холодной Вселенной. Сама Вселенная создает нашу самую дружную международную семью сверхлидеров. Каждый день к нашей олимпийской, мультимиллиардерской педагогической сборной присоединяются самые амбициозные, яркие лидеры. И это понятно и объяснимо. Сегодня в мире очень мало свободных ниш, где можно быть первыми. А любой думающий человек знает, что заработать большие деньги, уважение, успех, славу можно только там, где еще нет никого. И вот такой умный и удачливый человек узнает, что команда сумасшедших безумцев поставила перед собой самые грандиозные мультимиллиардерские цели. Любой умный человек на Земле знает, что только сумасшедшие верят в то, что они могут изменить мир, и именно они его изменяют. Любой исторический опыт показывает, что только безумцы могут создавать новые индустрии, штурмовать новые горизонты. Разумный человек смотрит на наш безумный, фантастический рост и задает себе вопрос: «Хорошо, что мне делать дальше? Мне уже столько-то лет, пока я не заработал свои миллионы, миллиарды долларов, у меня нет большого бизнес-опыта, я многого не знаю». Здесь готовый бизнес под ключ, готовая работающая технология, которую нужно просто масштабировать, плюс очень яркие, талантливые друзья и соратники. В одиночку экспериментировать, пробовать, вставать и падать как-то не очень хочется, а лучше объединить усилия с командой, которая уже добилась успеха. На что похож сегодня Суперджамп? На открытие первых Макдоналдсов. Когда Макдоналдсов было несколько, на них никто не обращал внимания, и все считали основателя Рэя Крока сумасшедшим. А он постоянно говорил: «В каждом городе есть банк, есть церковь, и обязательно будет Макдоналдс». Ха-ха-ха, смеялись пессимисты. Но сегодня Макдоналдс – многомиллиардная успешная империя. А где те глупцы, которые смеялись над Кроком? Они так и остались никем. Всю жизнь они провели на кладбище убитых надежд. Если посмотреть на Макдоналдс, то очевидно, что франчайзинг – форма ведения бизнеса, при которой свободные предприниматели, работающие на себя, объединяются под одной торговой маркой и технологией. По отдельности каждый Макдоналдс – это обычный фастфуд, но вместе они создают колоссальную синергию. Вместе они намного круче, чем любой самый элитный дорогой ресторан. Что мешало людям до системы Суперджамп создать 100-миллионные команды друзей, единомышленников и партнеров? Маленькие цели, маленькие деньги, маленькая кормовая база. Сильные, амбициозные, талантливые лидеры рассматривают любой перспективный проект по трем параметрам. Первый параметр – сколько я могу заработать? Все расчеты в новой индустрии Суперджамп показывают, уже через 3 года в нашей команде будет 50 долларовых миллиардеров и 1000 долларовых миллионеров. Такие возможности, как магнит, притягивают очень сильных людей, а сами по себе сильные люди являются генератором энергии, новых идей и быстрого развития новой индустрии. Второй параметр и вопрос, который задают себе умные лидеры: этот проект однодневка или навсегда? Большинство людей устали делать проекты на несколько лет. Сегодня умные лидеры ищут такой проект, в котором, поработав один раз, можно было бы получать деньги всю жизнь. И не только самим получать пассивный доход, но чтобы прибыль получали и твои внуки. Третий параметр. Сегодня все больше людей ищут проект созидательный, чтобы в проекте не было никакой токсичности, лжи и обмана. Все три параметра в Суперджамп на высшем уровне. В нашей новой индустрии столько денег, что каждый амбициозный, талантливый лидер может стать долларовым миллиардером. Вы когда-нибудь слышали, чтобы при старте с небольших денег, при покупке недорогой франшизы, у человека была возможность стать долларовым миллиардером? Посмотрите, как долго работает карате. Столетиями живут, развиваются и работают школы карате. Суперджамп – это тоже карате, только в карате люди развивают тело и дух, а у нас – интеллект и дух. Суперджамп будет жить столько, сколько будет жить наша цивилизация. Почему я так уверенно об этом говорю? Дело в том, что в быстро меняющемся мире взрослым людям нужно постоянно обучаться, переучиваться, а наша развивающая система рассчитана на всю жизнь. Она как раз и создана, чтобы помогать развиваться, учиться, расти миллиардам взрослых людей. Прогресс с каждым годом будет ускоряться, и потребность в Суперджамп с каждым годом также будет возрастать. И что может быть важнее, полезнее, чем помогать людям расти, развиваться, заряжать свои аккумуляторы, свою позитивную ментальность, гениальность, быть конкурентоспособными? Чтобы заслужить не только миллиарды долларов, но и уважение людей, нужно делать что-то очень важное и полезное. Наш продукт – это здоровый, гармоничный, счастливый, энергичный человек. Скажите мне, что может быть важнее и дороже человека на Земле? Что может быть важнее счастливого, здорового, развивающегося человека? Автомобили, компьютеры, одежда? Нет. Все научно-технические открытия, разработки, все производство продуктов и услуг служит только одному и самому главному на Земле – человеку. Сейчас я докажу вам, что Суперджамп в 100 раз важнее, чем самая крутая компания в мире. Не верите? Попробуйте оспорить мои размышления и выводы. Первое. Суперджамп нужен миллиардам взрослых людей. Второе. Давай сравнивать нашу энергостанцию позитивной энергии со всеми продуктами и услугами в мире. Скажите мне, есть ли большая разница между Apple и Samsung? По большому счету нет. Ведь какая разница, каким смартфоном пользоваться? Дело только в привычке. Берем огромные космические весы, такие как на картинках с двумя чашками. На одну чашу весов положим смартфоны, выбирай любой на вкус. На вторую поставим человека. Что важнее? Конечно, человек. Есть ли большая разница между Lexus, Mercedes и другими качественными машинами? Можно выбрать любой автомобиль, и в одной ценовой нише они будут примерно все одинаковыми. А вот зарядное устройство, которое каждый день нужно каждому человеку на Земле, Суперджамп, одно на 2 миллиарда человек. Все мировые лидеры производят сегодня примерно одинаковые продукты. В авиации это Airbus и Boeing, в безалкогольных напитках это Pepsi и Coca-Cola. Какую кредитную карточку использовать, какого банка, тоже большой разницы нет. Да и магазины все стали похожи как близнецы. Мысленно, на огромных космических весах взвешивайте важность Суперджамп, взрослой педагогики, нашей интеллект-тренерской профессии и автомобили, самолеты, одежду, еду, доставку товаров и другие услуги. Большой разницы нет, в каком ресторане или кафе кушать, на каком автомобиле ездить, в какой магазин ходить и какой компьютер использовать. И эти компании, лидеры рынков, стоят сотни миллиардов долларов. Наша компания Суперджамп создана для того, чтобы помогать миллиардам людей быть счастливыми, конкурентоспособными, гармоничными, здоровыми, энергичными. Эту важнейшую миссию сегодня на Земле выполняем пока одни мы, интеллект-тренеры. Мы первые, а первые всегда снимают золото. В науке первые получают Нобелевские премии, в спорте – олимпийское золото, в кино – Оскара, в бизнесе – миллиарды и славу. Недавно я выступал перед бизнес-лидерами и предпринимателями. Тема моего выступления звучала так – стратегическое мышление, конкурентное преимущество и законы лидерства. После выступления я стал отвечать на вопросы бизнесменов и предпринимателей. К микрофону подошел симпатичный молодой человек с горящими глазами и спросил: «Владимир, вы сегодня раскрыли нам важнейшие законы успеха, важнейшие правила победителя. А если бы у вас был выбор и выбрать нужно было бы только одно преимущество, что бы вы выбрали?» Я, не задумываясь, ответил: «Удачу». Удача – вот самый главный фактор успеха. Ты можешь быть мега умным, трудолюбивым, смелым, храбрым, гениальным, но если не будет удачи, все твои таланты, усилия смоются в унитаз. Вспомните «Титаник». Сегодня люди забыли, но ведь на этом шикарном лайнере плыли самые богатые люди своего времени. Стоимость VIP-кают равнялась целому состоянию. На «Титанике» плыли умные, богатые, успешные люди. Чего им не хватило? Правильно, удачи. Большинство людей, прослушав эту аудиокнигу, пройдут мимо, но один из 10 или из 100, прослушав эту аудиокнигу, почувствует что-то очень важное, почувствует бесконечные возможности, почувствует шанс оставить след в истории и скажет себе: «Почему нет? Я же ничего не теряю. Почему параллельно со своим бизнесом, профессией, семьей не попробовать еще и франшизу Суперджамп? Во-первых, я сам буду развиваться. Во-вторых, я приобрету новые связи, друзей и знакомых. В-третьих, а вдруг это джекпот, бинго? Вдруг Боженька поцеловал меня в лоб, и я оказался в нужное время и в нужном месте? Зачем расстраивать Бога, если выпадает счастливый билет Зачем его выбрасывать в мусорное ведро? Если не сработает, я узнаю что-то новое, получу новый опыт и ничего не потеряю. А если сработает, я стану богатым, счастливым и уважаемым человеком. Если вы хотите иметь то, чего не имеете сейчас, то должны начать делать то, чего никогда не делали до этого.